то она определенно свалит из Лос-Анджелеса. «Это необходимо», — утверждали они, колотя ее. «Если она не будет выглядеть или вести себя, как свойственно жертве насилия, то человек в магазине может заподозрить неладное». Спрашивается, был ли у нее выбор. Ей пришлось терпеть или надеяться, что ее все-таки не убьют. Она пыталась защитить лицо, но огромный толстый якуза отвел от лица ее руки и несколько раз врезал, приговаривая, что если она станет кричать, то ей будет еще хуже. Нора была уверена, что ублюдок испытывает истинное удовольствие, избивая женщину. Но лучше так, чем оказаться на месте Молли Дженуари. Нора не видела ее мертвой, но она была уверена, что Молли ждут штучки вроде тех, которые якуза проделали старика. Старика Отто и подобными ей. По крайней мере, Нора была жива, хотя в Нью-Йорке минуту или две ей казалось, что здоровяк расколет ей кулаком череп. Впрочем, стоило им загробастать Молли, как якуза, казалось, про нее забыли и позволили ей выйти из машины около стоянки такси, предупредив на дорогу, чтобы она не светилась, а сразу же отправлялась в Лос-Анджелес. Норе дважды повторять было не надо. В автобусе она украдкой взглянула на себя в маленькое зеркальце. Синяк почти полностью скрыт темными очками. Левая щека с кровоподтеком искусно замазана крем-пудрой. Хорошо еще, что губы больше не распухали. В самолете стюардесса принесла ей кусок льда, и Нора всю дорогу прикладывала его к разбитому рту. Так что останется она в Лос-Анджелесе или переедет в Торонто, ей все равно понадобится некоторое время, чтобы лицо зажило. Иначе не было смысла возвращаться к прежнему доходному ремеслу девушки по вызову. Кто станет платить деньги за бракованный товар? Нора намеревалась отдохнуть в Канаде недельки две. Сейчас она чувствовала себя неуверенной и зажатой, а все из-за того приключения, которое ей пришлось пережить в Нью-Йорке. Этот город вообще излучает слишком много отрицательной энергии. Когда она снова займется медитацией, она сможет опять шаг за шагом проследить за событиями, выбившими ее из колеи, и избавиться от навязчивых идей. Медитация поможет ей вернуться к нормальной жизни, в которой не будет места якуза и воспоминаниям, связанным с этим мрачным периодом ее существования. Все печали она похоронит в недоступных тайниках подсознания. На этот раз автобус ехал медленнее из-за строительства, которое затеяли в аэропорту. Некоторые пассажиры весьма заинтересовались происходящим, ведь это строили новую пятиэтажную международную радиостанцию и новую стоянку для машин. Но Норе Барт это было неинтересно. Она даже не была, пожалуй, патриотом своего города. Проклятый Перкадан вызвал у нее новый, еще более сильный приступ тошноты. Господи, ну почему у нее нет с собой героина? С последней порцией она разделалась еще в самолете, сидя на крохотном унитазе и моля Бога, чтобы ее не стошнило. Конечно, кокаин можно было заменить дарваномом, который хранился в ее квартире в Голливуде. Дарвон помогал ей справиться с болями в колене, профессиональной болезни танцовщиц. Хореографисты по большей части требовали от девушек невозможного, стараясь привлечь внимание крупных акул шоу-бизнеса к своей работе. Скоты они все. Сами-то не танцуют, зато готова принести в жертву здоровье девушек, лишь бы выпендриться перед воротилами, чтоб они все сдохли».